рассказывает о том, что только он иногда приходит, когда у нас конференции или что-то все преподаватели, он может часами говорить. Он говорит о том, но это жизнь. И он говорит, и когда слушаешь его, действительно, они к нему не шевелят. Вот, все застыли. Сколько он будет, что говорит, сколько же будет слушать. Он сидит и рассказывает. И вот рассказывает такую историю. Их пригласили в Японию. И он говорит, приехали такие крутые все там, со всего мира. Самая, ну, вершина, вот в вершине славы находятся эти люди. Известные во всем мире, единственные. Да? И вот они собрались, говорят, все, утром встречи солнца, а разместили в монастыре. И такие монахи выходят, такие старички, все такие, все в обратно японском, да? Хоп, вышли, лужайка, покрытая миленьким таким камушками, да? И сели они на курточки, начали голову склонили, и всем сказали, садись. И все сели, они молятся. Ну, каждый, наверное, свою медитацию проводит, встречая рассвет, солнце, радость, настраивается на жизнь. И они сели. И говорит, тренированные люди. С силой воли необыкновенной. И через несколько минут, да, может, через 10, начинаем, говорит, ощущать эти камушки. Каждый камушек как будто прямо игла врезается и проникает вот в мозг, в сознание, болью. Боль нестерпимая. Да, и ноги отсидели, не привыкли так. А те все молятся. Да, они все там сидят. Смотрю, говорит, там уже один отпал, другой отпал. Ну, просто отползают, потому что невыносимая боль. И вот так вот все расползаются. Со мной, говорит, тоже друг был такой же. Говорит ему, я больше не могу. Я сейчас тоже уйду. Ты что? Держись, у тебя сын. Как потом ты сыну объяснишь, что ты показал свою слабость? И вот, говорит, мы двое с ним остались, сидим, и вдруг наступает момент, когда не чувствуешь этого. Тело освободилось от боли. Нет боли. И вот тогда действительно начинается чувствование себя изнутри. Это я сейчас немножечко, может быть, забегом на вторую ступень вам сказала, да, потому что это более высокое такое состояние. Но мы с вами занимаемся, но уже с забегом на то, как работать над собой дальше. И вот Якунин говорит, проснулся утром, вот почувствовал вот здесь червоточину такую, что-то вот как-то, тут же сбрасывает, тут же придумывая себе занятие, интересное что-то, и сам себя поднимает, да, потому что это сила внутри каждого человека, не извне, а изнутри, да, не ждите, что давали. Кто-то будет по жизни ходить и все время пинки давать, да? Научитесь поднимать вот это вот, чувствовать свое состояние. Ага, опять что-то у меня там забрахлило, червячки какие-то завозились. Нет, это не мое. Все, и состояние октавы создаете, и выходите из этого состояния. Понятно? Да? И вот Якунин говорит, нас потом вынесли. Но вынесли только после того, как монахи уже закончили свою работу. Говорит, мы шевельнуться не могли. Не могли. Все, тело затекло настолько, ничего не чувствовали. А второе, говорит, испытание. Говорит, а теперь после молитвы сейчас пробежимся по таким горам. Впереди, говорит, вас будут сопровождать монахи, да, вот эти вот. Ну, говорит, мы посмотрели. Старички, господи, угонимся за этими старичками, по горам подала. И все, настроили сейчас бежим. Вдруг, говорит, выводят лошадей, подводят к этим старичкам. Не пускают, а мы, говорит, планины. Тоже была молитва, а все остальное потом. Так, поехали. Дальше рассказывайте. Пожалуйста. Я, Давид, напомнила, что вчера меня мой отец забрал, моя подружка была. Мы с ней весь вечер, когда приехали ко мне, мы весь вечер хохотали, не знаю, нас. У меня была улыбка, и я ее как-то к этому завела, чтобы она тоже смеялась, и она говорит: «Даша, что ты смеешься-то?» Я говорю: «Я же смеялась, и она со мной смеется». А как поплакали вчера, да? Да. Все простили, сразу на душе легко стало. Умница. И сегодня утром я встала тоже такая довольна, мама смотрит на меня, она говорит: «Ты что? Что с тобой случилось?» Ты встаешь, на всех начинаешь кричать: «Все не так, и все, что случилось?» Говорю: «Мне хорошо, я улыбаюсь». Она говорит: «Уже больни не хорошо». Это точно, что с тобой случилось. Мам, расслабься, все хорошо. Они не ходили на курсы? Моя мама, нет, она только слышала. Тогда ей надо пройти, это точно. Хорошо, спасибо. А то есть, вот сегодня Саша сказала, это действительно так. Тоже в одном из городов Вестфолсе я проводила курсы, и одна женщина поехала встречать мужа в аэропорт. И объявили, что самолет задерживается на 2 часа. Все ходят озабоченные, говорят, все такие расстроенные. Вдруг что-то случилось, да? И только, говорит, я хожу. И навстречу, говорит, мне тоже идет такая. И прямо, говорит, у нас глаза встретились, как родные. Мы, говорит, она говорит: «Вы что, посетили Норвегию?» Она говорит: «Нет, я только училась». Он говорит: «И спокойно, совсем. Ой, может быть, что-то с самолетом, да-да-да-да. А мы, говорит, нам было о чем говорить». И так быстро время прошло, ничего, говорит, не случилось, просто задержался самолет. И встретили, все нормально. Так что, слава Богу, в этом мире все больше и больше людей, которые хотят быть счастливыми. А Норбеков говорит: «Хочешь быть счастливым? Просто будь, будь. Будь сейчас и не откладывай этого потом». Правильно? Так, ну, просто мне очень хорошо подходит. У меня весь день прекрасное настроение, и когда я пересаживаюсь с метро на S-Bahn, есть эскалатор, но я пошла по лестнице. На середине лестницы мне еще так хорошо стало, ну какая я умничка, какая я молодец, иду пешком. И тут меня этой октавой прям накрыло. У меня такая дрожь по всему телу, мурашки, такое. Я взлетела по этой лестнице, думаю, как жалко, что кончилось. Серьезно, мышцы не устают, все просто великолепно. Пришла на работу, состояние такое же, дело дошло до обеда, мне уже коллеги смотрят, в принципе, часто хорошее настроение, что-то я как-то слишком добрая. Пришлось рассказывать. В итоге двое говорят: «Ну что, нам теперь, говорит, курс русского искать, что ли?» Я думаю, что когда появляются, когда готовы ученики, приходит учитель. Да, это всегда так бывает. Ведь вы думаете, вот ведь первый день не все остались, кто-то ушел. На самом деле людей не готовых не пускает эта система. Да? Вот какие-то найдутся, вот, или в голове, или обстоятельства, хоп, и свернут. А те, которые должны и готовы, будет учитель на немецком языке. И будет вести курсы на немецком языке, уже готовы на немецком языке вести везде. А здесь книги уже переданы? А вот, ну, должна уже выйти. В декабре будет книга. Так что все, процессы идут. Вот я в Турции преподавала тоже. Там на турецкий перевели, в Латвии на латышском языке, в Литве на литовском, в Болгарии на болгарском языке есть эта книга. Так что книги, по-моему, на польском тоже есть, и на немецком. Так что все нормально, все идет по плану. Так, пожалуйста, рассказывайте. Один вопрос можно. А эти DVD, CD-ROM будет? Будет, да? Это на другом языке? На русском. Да. А на немецком? На немецком, на английском. Нет. Нет? Нет. На русском. Будет или нет? Ну, когда будет учитель, будет. Пожалуйста. Нам вчера решила, что надо улыбку натянуть на лицо, и очень привычно. Это почти как с очками, когда первый раз положил очки, и идешь и думаешь, вот все люди на меня смотрят, наверное. Знаете, что людям глубоко начекать вообще? Да. Правда? Да, как бы всем все равно. Всем все равно. Только сам думаешь, ой, да что-то я, наверное, нелепо выгляжу. А на самом деле ты счастлив внутри и не думаешь ни о чем. Ну и как состояние? И там сижу в бане, заходят люди, да, там разговаривают и так, ну, как обычно, да, потом посидят, что-то веселее становится. Может быть, это прилипает, как сказать, как вредные привычки прилипают, так и хорошие прилипают. Хорошо. Это действительно так. Давайте поплывем. Я всегда говорит. Не только болезни бывают заразные, но и характер бывает заразный. И настроение бывает заразное. Кто-то придет с таким настроением и начинается вокруг вот, все киснуть. Кто-то с хорошим настроением, но и у всех поднимается настроение. Да? Поэтому будьте центром вот этого, ну, то есть эту заразу разносите. Помните, такой был мультфильм, когда цыпленок шел и его проглотила лиса, а он шел и пел ку-ку, и лиса, что за гадость проглотила? Ку-ку, какое небо синее. Потом волк тоже проглотил, да, рот себе затыкает, а изнутри все равно идет, какое небо синее, какое все красивое, какое все прекрасное, да? Ну, пожалуйста. Я хотела рассказать о своей маленькой, но для меня очень важной победе, потому что не могу сказать, что у меня сегодня было чудесное настроение, наоборот, наверное, вот та синусоида, которая была у Давида, она тоже повторилась. Но это было, во-первых, уже гораздо выше, чем это было в первый раз. А во-вторых, в первый раз я себе сказала, потому что пошло, я не заставила себя это сказать, это пошло из меня, когда меня мой молодой человек спросил, как у тебя дела, как настроение, я говорю, ты знаешь, если не такая умница, у меня было такое паршивое настроение, но я с этим справилась. Я же вот прикрыла, ой, это же надо, это я сказала раньше, я себя за это, блин, вот не получилось, да что ж такое, да целый день, да что. Все, прошло, а ты такая умница, целый день такого паршивого настроения, а я с собой справилась. Ой, это хорошо стало. Ну, хорошо им на глазах, правда? Вы за друг за другом видите, да, какие-то аплодисменты. Да, ну давайте рассказывайте про свои геморрои немножечко. Это все хорошее, все хорошее. Так, как идут изменения объемов? Расскажи, Даша. Я похудела на 2 килограмма, хотя это не видно, но и как бы в талии у меня чуть прибавилось, но все равно похудела. Для меня это как-то загадка. Здесь я стала как бы объемнее, но все равно весить меньше стала. Это для меня как бы, ну я не знаю, как это... Хорошо, это хорошо. Давай поаплодируем. Осанка. Держим еще. Так, что там у нас? Ну, пожалуйста, Мэйя. У меня лучше стало. Я, если вчера кто-нибудь заметил, я вчера могла поднять. Я еле доехала. Вчера была власть. Честно сказать. А вот вчера домой пришла, ничего не было. Ничего не было. А вот мы руку положили еще. А потом вечером смотрю, сверху, что-то мне кажется, что у меня еще меньше мотошпилят. Вообще лицо. Да, лицо поменялось. Как будто молодая стала. Как будто молодая. Боже. 18. 18. Да. Давайте попробуем. Может быть, были явные какие-то болезненные ощущения где-то, да? После того, как я вчера первый раз с удовольствием сделала скруточку, меня так скрутило. Так. То есть у меня первый раз в жизни заболел позвоночник. Так. И болел до того момента, пока я не была в постели, так. Проснулась я абсолютно сегодня. Без вот и боли, без ничего. Отлично. Замечательно. Давайте поаплодируем. Это было обострение, это момент, откуда вы начинаете отсчитывать 40 дней. Да? Потому что вот волны. Массаж для идет. Но при помощи вроде бы как бы ручек, да, я почему-то очень явно почувствовала вот в нижней части, грудной части позвоночника, мне стало как-то аж внутри все органы сжали. Сегодня утром у меня никогда не было, даже не подозревала, что у меня есть песочек в тех самых анализах, извините, конечно. Да. Вот. То есть песочек пошел, да? Что, зима близко. Да, будем цепляться. Вот. И почему-то вчера, когда мы занимались, кукольчик лет занимали, у меня зажало, сердце так зажало, я же испугалась. Но потом такая... Хорошо. То есть идут процессы, все отслеживаем, радуемся, и не знаем, это чего это такое, это же все, что делается, все так организм знает. Че к чему, кажется, копчик подняла, сердце зашло. А поаплодируем. Так, друзья, кому-то рассказывайте результаты. Ой, не хочется просто всю общую картину. Ага. Меланхолия? Так. Ну, после прощения? Вы попозже начали заниматься, нет, да? Нет. В один день? Нет, не от того, наверное. От чего? А как вчера? Причина была, конечно, я попалась. Хорошо. Вот. А очень отзывалась очень хорошо. Ведь причина, значит, почитать не получится. Сколько живем, все грузим, ее грузим, грузим, грузим, но когда-то ее надо почистить. Но я специально всегда на седьмой день говорю, что только позитив, потому что седьмой день является пиком ухода вообще на самом деле синусоиды вниз. Поэтому это я секретно только сейчас раскрыла, да, потому что уже дальше скрывать нельзя, да. А кто вышел из этого пика раньше уже, да, сегодня пошла, а вообще... Седьмой день это у нас как бы кризисный бывает, но мы настраиваемся на позитив, поэтому я прошу в этот день тоже позитив говорить, чтобы не влезать туда, в эту яму, не копаться там. Поэтому отслеживаем все, берем под контроль, кто рост свой измерял, есть изменения, поднимите руки. Ага, хорошо. Молодцы. У кого варикоз был, изменился уже после слепка, побелел там. Спрятался, поднимите руки. А отлично. Потому что вчера очень давно уже... Может, а потом совсем спрятаться. Дальше еще какие-то такие... Так, со сном все разобрались? Да? Желудочно-кишечный тракт работает по-другому? По-другому, да? То так, да? У кого-то было так, стало так. И все это нормально. Вот дарить. Молодцы. Хорошо. Вопрос такой. Из 10 баллов, сколько вы себе баллов сегодня поставили за работу? Если, то молодцы. Хорошо. А давайте мы сейчас сделаем такой маятник. Маятник, который вы дома будете выполнять для того, чтобы работать с эмоциями. Прощение глубокое, глубинное, большое мы делаем для того, чтобы чиститься, очищать. Много у вас набралось. Но вот такие маленькие маятнички вы можете как тренировку себе делать дома. Значит, что это? Сначала садитесь в позу и телу показываете, как оно обычно находится, когда вы что-то переживаете, вспоминаете. Плохое, то, что вас расстраивало, особенно не влезайте в прощение, да, а просто состояние вспомните, вот, и лапкое, или что-то, да. Потом вы распрямляете плечи и говорите, все нормально, все хорошо, что я, да, я живу, жизнь продолжается, то есть спокойное состояние приводите, вот здесь отслеживаете, тишина наступила, спокойствие, потом вспоминаете что-то веселое, даже можно похохотать, посмеяться. Вы знаете, где находится мышца смеха, она находится вот здесь, да? И когда тело так раскачиваешь, хочешь не хочешь, она еще если сна, начинаешь смеяться, да? Посмеялись, текунчик, и опять приходите в спокойное состояние. То есть мы маятником эмоционально сейчас качаем в одну и в другую сторону. И такие тренировки где-то минуты по три, по пять вы можете дома делать для того, чтобы приводить себя к стабильному такому уравновешенному состоянию, спокойной уверенности внутри по жизни, что все будет замечательно. Ну что, сейчас мы с вами закроем телефон и закроем. Прямо слегка наклонились, вот на коленку, то есть удаление. Перебудьте себя. И вспомните, пожалуйста, то, что в последний раз вас расстраивало. Что это было? В чем была причина? Глазки закрыли. Может быть, даже немножечко. Ну, надо слезки, не надо. А то накрашены все. Глаза потекут. Перед вами четко выстраивается будущее. Тут минуточку мы побыли, успокоимся, стоим на степь, вспоминаем что-то веселое. Помните, как ваше тело смеется. И вы не посмеетесь, может, они идут какую-нибудь сторону. Примите себе настроение. Помните, веселый какой-то случай. Порадуйтесь. Скажи, прекрасно. Прекрасно жить. Прекрасно чувствовать себя. Таким красивым. Веселым. Юмор истро. Принимать юмор. Ценить юмор. Хорошо, хорошо. Улыбались. Но ты посмеялись. Хорошо, вот минуточку. И снова. Сняли улыбку с лица, и все спокойно. Как же замечательно. Все прекрасно. Внутри тишина, спокойствие. И уверенность. Все вопросы решаемы. И это... Спокойно делаю я сам, потому что я есть сильный, уверенный и спокойный человек. Молодцы, делаем вдох, выдох, ручки тянем вверх, ножки вперед и говорим мур. Молодцы, хорошо, молодцы. А теперь встаньте, встаньте. Мы раскачиваемся, помните, не что слева, у вас радость. Да? Страдает сердце. Но это не та радость, которую мы вызываем. Мы вызываем легкую улыбку и радость вот такую, чрезмерную радость. Ну, вот такой, например, анекдот рассказывают. Еще в наше советское время лотерейный билет за 30 копеек продавали, иногда на сдачу подсовывали, да? Мелочи не было. И мужик разыгрывали иногда даже одну машину везде. Вот мужик на сдачу ему дали билет лотерейный за 30 копеек, и он вдруг выиграл машину. И умер от радости. И умер от радости. Почему? Ну вот так вот. Это как анекдот хотел. На самом деле, мы приводим, например, такой пример. Это в 2000 году было, когда спортсмен в Австралии, Олимпийские игры проходили летние, австралийский абориген, который на предыдущих Олимпийских занял, получил золотую медаль, ему было поручено зажечь чашу олимпийскую. Бежит тренированный, сильный, да, и вот эта чрезмерная радость, которая буквально распирает грудь, как говорит он, зажигает чашу и оседает разрыв сердечной мышцы. Да? То есть, почему, когда мы говорим, вот, создали радость, пошло зрение, и все, и дальше фиксируем, и вспоминаем это состояние, и на этом строим работу с глазками. Не надо чрезмерно, да? Крышу снесет, крышу движет. Понятно. Значит, чрезмерная радость чревата. Понятно, да? Разрывает сердечную мышцу. Чрезмерная скорбь. Другая сторона медали. Когда человек погружается в скорбь и скорбит, и плачет, и разрывает свое сердце. А чаще всего, когда это случается? Когда теряют кого-то близких, да, и начинают, на кого же ты меня оставил? О ком говорит этот человек? О себе. Очень во многих религиях, у многих народов философски относятся к уходу из жизни, к смерти. Люди, ну, даже и танцуют, и радуются. Радуются чему? Что эта душа, пройдя уроки, жизненные испытания, отмучилась и ушла в мир иной. И для того, чтобы вот это было понятней, что не надо себя мучить, свою душу, может быть, вот такая притча кому-то поможет более глубоко понять. Одна женщина плачет, держа в руках ребенка, который умер, безвинный, безгрешный, но чистый ангел, да, и его забирает Бог. Она обращается: «Господи, за что? За что? Почему именно эта душа должна уйти, этот ребенок? За что мне, матери, пережить смерть своего ребенка? Я прошу, верни мне этого ребенка». И Бог тогда говорит: «Хорошо, вот тебе чаша. Если к закату солнца ты принесешь эту чашу, наполненную рисом, я тебе верну твоего ребенка. Но рис тебе могут дать только в той семье, где никто не терял своих близких, то есть, если в этой семье никто не умирал. Долго женщина ходила от одного дома к другому, от одной семьи к другой, и вечером вернулась с пустой чашей. Она столько выслушала от людей, что поняла, что каждый в этой жизни не минует прихода в этот мир и ухода. Это закон жизни. Да? Мы пришли, родились, прожили и уйдем. Не минуем. Да? Только мы с вами сейчас стараемся что сделать? Наполнить эту жизнь. Не просто прозябание, а наполнить ее ощущением, вкусить радость жизни, выполнить ту задачу, которая нам дана, сделать себя счастливым. Значит, делая себя счастливым, мы не можем погружаться в этот смертный грех уныния, вот это вот скорбь, это смертный грех считается. Поэтому разные философские доводы можно. Вот я провожу психологические тренинги, и на них мы группами решаем такой вопрос, обсуждаем, что же можно найти радостного, позитивного, и не одно какое-то позитивное видение ухода из жизни, а целых 5, там, и находят и 10, вы скажете, это кощунственно. Или, может быть, и не скажете, но где-то можете подумать, как это можно, правда? Близкий человек из жизни уходит, а этому еще можно чему-то порадоваться. Вы знаете, я помню, где-то вот я так же сказала в одном из городов, женщина встает и говорит, Валентина Павловна, вы кощунствуете. Нельзя. Я потеряла вот мужа 2 года тому назад. Вы вот так говорите, я не могу его забыть. А я сказала, вот видите, 3 коробки конфет. Сегодня 40 дней, как умер мой муж. Я принесла вам сегодня, чтобы вы помянули незнакомого вам человека, так совпало совершенно. Но пускай его душа порадует, все у вас будет радость. Вот вы порадуетесь, что конфетку съели. Вот это вы съели. 40 дней прошло, надо поменять. Понимаете? На все надо смотреть с позиции живого человека. Живого. И найти в любом то, что в душе возникает, поддержку для своей души. Понятно, да? Значит, скорбить мы что не будем, потому что жизнь продолжается. Да? Поехали дальше. Чрезмерная скорбь. Проехали. Напрягов всегда говорит, дорогие мои, смерти нет. Есть переход из одного состояния в другое. Гараж для души. Вот он. Да? Потом душа переходит в другой гараж. И на эту тему мы немножечко побольше будем говорить более глубоко на второй ступени. Хорошо? Поехали дальше. Чрезмерное что-то? Гнев. Гнев разрушает печень, однозначно. Печень, хранилище доброты, в древности считалось. А мы начинаем злиться и тем самым разрушаем печень. Пример всегда, у кого женщина часто подходит, ну это вас может быть не касается, но у нас в России актуально. Подходят и говорят, Валентина Павловна, мой муж очень пил, алкоголик, закодировали, да, чтобы не пил. Сейчас, говорит, он как зверь стал. Только добрый там придет, он погрузит немножечко, там, уложил, а сейчас затрезвит, чтобы пил. Потому что придирается, злится, прям злость такая, вот агрессия от него прет. Почему, что делать? Печень пронизана нервными окончаниями. Вы заметили, только мы с ней поработаем, как с любимым органом, на следующий день сами никакие, да? Откуда-то срываемся. А человек, у которого посажена печень, она же требует от него, давай, давай, давай, вот эти нервные окончания, у него все время, он сам с собой не справляется. Что надо делать? Разгрузить печень, заниматься печенью, а не просто закодировать и как хочешь, да? Потому что нервная система, она подвержена вот таким нападкам, да? Потому что печень сосет и просит. Значит, надо заниматься печенью. Так, дальше поехали. Чрезмерное что? Испуг. Испуг имеет свойство спазмировать желчные протоки и получается застой желчи, да? И обратите внимание, если вы раньше не были пугливы, а от каждого шума вдруг стали вот так, как вчера. Дело повторить нельзя, то значит там уже проблемы в желчном появились. Дальше поехали. А помните, да, что печень — это открытые окна глазки. Да? В каком состоянии печень, как там нагрузка пошла, так глазки начинают получать проблемы. Поехали дальше. Что там? Чрезмерная тревожность. Это, знаете, как во время тестов психологических определяется, такие вопросы задают. Вы возвращаетесь домой проверить, выключили вы свет или нет. Вы возвращаетесь домой выключить газ. Ой, да, забыл газ. Вот если есть такое, вот, ой, как бы что ни случилось, осторожно ребенку, осторожно переходи дорогу, а то попадешь под машину. Что самое главное, уже точно ребенок попадет куда-нибудь. Почему? Потому что мысли — это мощный энергия. Вы образ уже создали, все, там уже готовится все. Да? Аннушка уже пролила масло, и все там готово. Да? Понятно. Ни в коем случае, да, тем более с детьми так не поступаете, да? Потом говорит, я так и знала, какой я это экстрасенс, я так и знала. Да ничего не знал, вы просто мощно через эмоцию послали ситуацию, подготовили для ребенка, да? Или для кого-то. Что надо сделать? Сказать, стоп, почки разрушаются, страх, это почки, стоп, этого нет. Со страхами работайте как вот с этими, с любыми отрицательными, как вот с этими эмоциональным маятником, да? Входите в страх, усиливаете в себе страх. Эти вот как в черную, вот как я рассказывала, в черную комнату усиливаете, представляете еще больше фокус, свет включили. И успокоились. Опять в состоянии спокойствия. Как хорошо, Господи, все белое, что я придумал? Это же, да, я почки свои нагружаю. Потом оп, начинаете вспоминать, Господи, какое это смешное, как ребенок, чего я боюсь, все хорошо, посмеялись над собой. Опять спокойное состояние. Чувствуется, тревога еще есть. Хоп, пошли опять тревогу, опять вошли в черную комнату. Опять это самое та-та-та-та. Свет включили, опять спокойное. Все прекрасно. Вот такая тренировка день ото дня убирает вообще тревожность. Почки что? Почки здоровые. Понятно, да? Поехали дальше. Чрезмерная забота, да? Печаль. А, печаль. Помните такой образ печальной, влюбленной девушки, романы писали, девушки умирали очень-очень рано. 20-летние, они худели, бледнели, они входили в образ, несмеянные, в образ печальной такой девушки. От какой болезни они умирали? От чахотки. Чахотка. Легкие не выдерживают этого. Не выдерживают легкие. Мало того, иммунная система и иммунная защита, иммунитет полностью зависит от нашего настроения. Стоит нам... Вот сейчас уже реклама сегодня мне сказали. У нас, между прочим, идет грипп. Да, уже реклама пошла. Все уже себе начинают готовить грипп. И заболевание. Я говорю, у нас по системе Норвегии нет гриппа. Да? Мы не настраиваемся никакой грипп. Мы здоровы. Почему? Мы улыбаемся, значит, в каждом человеке есть такие собаки, да, иммунитет, которые пожирают все те клетки ненужные, которые рождаются. Ведь, помните, как я вчера говорила, там заходишь, там такая борьба, не на жизнь, а на смерть, за нашу жизнь внутри нас, вот эти вот сыплые, да, ведь в нас рождаются множество разных клеток, понятно, да? Но иммунитет выжирает. Но как только мы скисли, мы повесили нос, вошли в образ, это как это, несмеяние. да, легкие перестают работать, а легкие. Первое, что появляется в зародыше из органов, думаете, сердце? Нет, легкие. Легкие должны быть легкими. А мы нагрузили их по полной программе и получили. Понятно, да? Значит, для того, чтобы росли ангельские крылышки, нужно что? Вот вы знаете Шопена, да? Шопен – яркий представитель заболевания. Да? Он болел туберкулез тогда не говорили, чайков, и медленно угасал. Он писал и полонезы, и мазурки, но все пронизаны такой грустью. Вот даже Вась, ну, он прямо берет за душу, потому что это такая прозрачная, может быть, слитая, как будто из кружа. Такая грусть. И хоронный марш тоже написан Шопеном. Это вот его томление, он томился, жил вдали от Родины, да, а сердце все время рвалось туда. Ну и как после смерти все-таки завещание его было отправить сердце. Да? И последняя сверхзабота чрезмерная. Вот здесь, когда мы, если еще и детям говорим, это селезенка, они говорят, Валентина Павловна, вы нашим бабушкам скажите, помните. А почему? Да потому что, когда им уже нам, бабушкам, делать нечего становится, мы начинаем заботиться обо всех. Главное, указывать всем, чего делать, когда. Там ты иди, это во столько, тогда я пирожки приготовил, поешьте. Бабушка, ты чего? Мы уже не едим, мы на диете. И обижена эта бабушка ходит. Вот я готовила. И та-та-та-та. Вот побеспокойтесь о себе побольше, да? Освободитесь. Понаслаждайтесь природой, подышите. Живем один раз. Да? Каждый человек свободен. Свободен. Вот как свободен он уходит, не взяв ничего с собой, так же и в жизни. Не привязывайте никого к себе. И сами не привязывайте. Человек должен быть свободен. Потому что, вот как я говорила по поводу цели, стоит кого-то привязать к себе, это обязательно пространство убирает. Не надо. Любить надо, любить, а не привязывать. Ясно? Даже детей сегодня выбирают, вот, когда так. Значит, мы эмоции, особенно вот эти эмоции, которые на самые главные органы наши влияют, держим как что, как маятник, которыми учимся управлять, да, и не даем их в нас чрезмерно. Когда совсем не заботлив, это тоже плохо, да? Но все должно быть в меру. Все должно быть в меру. И привязанность должна быть в меру. А не так, что цепились мертвые хватки и все. Да? Понятно, все должно быть в меру. Итак, мы с вами каждый день выполняем ревизию здоровья. Кто дома выполняет? Поднимите руку. Молодцы. Кроме того, что написано в дневнике, дома не надо ничего выполнять. Да? А то некоторые уже с установой там пытаются. Кто с установой выполняет? Вот. Да? Ну и какие-то другие упражнения. Пока ничего не делайте, кроме того, что в дневничке указано. Хорошо? Вот. А все эти упражнения, может быть, даже завтра, уже на восьмой день, я вам расскажу, как вы будете заниматься дома по домашнему заданию. Чтобы заранее вы знали, чтобы вы могли за эти дни спросить меня, и я вам все расскажу, как вам заниматься дома. Ну вот в ревизию здоровья я хочу сегодня добавить вам. Мы просто просматриваем, вы каждый просматриваете, разговариваете со своими органами, как хотите. Да? А сегодня я добавлю вам, как если вы уже в какие-то органы впустили в себя чрезмерную эмоцию, как ее вытеснить и заменить другим, позитивным. Да? Позитивным. Хорошо? Помните, что сверх вот этого тоже одна только радость, это тоже мы знаем, да? Все идет по синусоиде, да? Ну, сейчас там все происходит. У меня вопрос такой, с одной стороны, когда я буду говорить о том, что нужно принять себя таким, какой есть. Да. А потом, ну, а если я нахожусь в меланхолии, если я могу говорить, что я вообще склонен к грусти и к печали, то, с одной стороны, нужно принимать себя таким, какой есть, а как тогда с изменением есть? Значит, вот смотри. Есть такая система сосудов, сообщающихся. Допустим, здесь холерик, да? Там холерик, сангвиник, там меланхолик и этот ну, может, не такого. Все из всего вытекает, и все в жизни меняется и вращается. В жизни человек рождается одним, но перемещаясь по времени жизни, он обязательно перетекает, и характер его меняется. А над собой, если вы начинаете работать осознанно, то эти процессы происходят скорее. Да? А для творческих людей, конечно, свойственна вот эта меланхолия, но если она тебе не приносит ощущения полноты жизни, ты можешь ускорить процесс, да, и измениться изнутри. Но помните, не вздумайте даже порываться кого-то менять. И говорить, вот ты такой должен быть, этот человек никому ничего не должен. Потому что он такой, какой он есть. И если он сам не решил для себя, у него не созрело это, да каждая клеточка ему сопротивляется тому, что вы говорите. Оставьте эту затею, уйдите лучше от этого человека. Вы его не измените. Если он сам не начнет этот процесс, если это не созреет внутри. Это понятно? Я помню, как у меня подруга была, она очень хорошо, красиво писала и очень хорошо расписывалась за всех. За директора там, за всех. Мне говорит, распишись, я расписываю. Она говорит, ты не так расписываешься. Вот как надо, вот твоя подпись. Я говорю, стоп, это моя подпись. Я расписываюсь так, как я расписываюсь. Но не так, как ты думаешь, что я расписываюсь. Понимаете? Вот иногда нам надо влезть во все и всеми руководить. Но об этом мы будем говорить чуть попозже, на 9-й день, да? О связи характера с заболеванием. В некоторых черт характера. Потому что если сейчас в этой ступени мы только соприкасаемся, и вы рассматриваете себя, познаете, какое, какая у меня больше, что для меня больше свойственно, то на второй ступени мы будем учиться уже осознанно работать надо, если это вам надо, ту черту характера, которую вы хотели бы в себе поднять, именно вот так. Понятно? На самом деле в каждом человеке все-все присутствует. Вот представьте себе хор, детский, стоит хор, да? И тут и Вася, и Петя, все-все поют. А мы хоп говорим, Куля, солируем. А это черты нашего характера. Они все в нас присутствуют. А мы хоп, Куля, ты у нас самый скромный. Он. И Куля поет, да, он солист. И вот все мы этого самого скромного, да? А сильный, смелый стоит в вас и ждет, когда меня солируют. Вызовут. Он тоже у вас есть. Но вы как-то... А ты... Вовочка молчи, да? Когда тебя не спрашивают. И вот этого Вовочку все время, а ты молчи. а скромность свою все время преподносите, да? А попробуйте, и мы уже на второй ступени будем именно пробовать. А может быть, с этим качеством вам будет комфортно, хорошо, может быть, так вы томитесь, что это, ну почему у кого-то вот это приварило, а я вот такой, да? А да, я попробую, может быть, это комфортно, может быть, это то, что в детстве я не смог, по каким-то причинам меня, может быть, мама сказала, ты-то уж не лезь никуда, да? Просто сказала, а у нас вот здесь как комплекс записался, такое бывает. Что вы хотели, Саша? Вообще, мне кажется, я слишком много с вами рассказываю. Как насчет цены, где Кирилл сказал, мы ответили за тех, кого приручили. Угу. Не приручайте. И не берите ответственность. Даже философский не стал. Ну, пожалуйста. Ну, мы тоже философы. А как можно? Мы тоже так. Ну что, давайте сейчас будем ревизию здоровья выполнять. И немножечко дополню функцию. Я покажу вам, как вы объясняете одни качества, а другими дополнять. Кто бы еще предстоящий на проекте с вами можно заработать? Готовы к нашей накрыли? Начинаем просматривать себе. Начинайте с ног или с головы, или откуда хотите. Просто просматривать себя, как долго делаете. Сердечностью, потому что, как говорят, сердечные недостаточно. будет достаток сердечности нашему замечательному сердцу. Мысленно оставляем его здоровым, переносим свое внимание в область правого подреберья, там, где печень. И также мысленно прикасаемся руками нежными, теплыми. И начинаем вытеснять оттуда злобу, агрессию, недоверие. Неверие людям. Убираем. Заполняем добротой, нежностью. И еще нежности и тепла своей души. Жизнелюбием, любовью к людям, доверием. Молодцы. Оставили плечи и перенесли все свое внимание в область левого подреберья, с противоположной стороны. Там находится селезенка. Также своими нежными руками, как будто сделали пальник туда. И там тепло-тепло убираем сверхзаботу, сверхсуетливость, спешку. Заполняем любовью к себе, любовью ко всему миру. Внутренним комфортом, спокойствием. Селезенка здоровая, крепкая, молодая. Хорошо оставили селезенку. И мысленно, как будто вы приложили руки к тому месту, где должны вырасти крылья. Это наши легкие. Нежные теплые руки согревают легкие. И мы вытесняем оттуда печаль, депрессию, недовольство погодой, а заменяем радостью, детским смехом, наивностью, улыбкой, весельем изнутри. И легкие действительно становятся легкими. Такое впечатление, что у вас вырастают ангельские крылья. Оставили легкие с благодарностью, здоровые и крепкие. Опускаем свой взор ниже, в область наших почек. Посылаем туда тепло, любовь. И только прикоснулись мысленно руками. Им стало тепло, тепло, они нежатся. Вытесняем оттуда тревогу, боязнь, что будет дальше. Убираем оттуда страхи и заполняем в полном спокойствии, внутренней тишиной, уверенностью, что будет все так, как вы желаете. И добавьте туда тепла, света, любви. И еще тепла. Почки обожают тепло. Они буквально отзываются. И так хорошо быть спокойными. Замечательно. А теперь не спеша сами еще пройдите по своим органам, поговорите с ними. Вытесняя из них то, что вам мешает, заполняя любовью, тепло, нежность. Туда-обратно, туда-обратно, также 3-5 раз. закрытыми глазками. Ну, глазки открыли. Вот свободу куда-то туда. А теплые комочки массируют глазки. Затем вы закрываете. Опять 3-5 проходов. Все прохладит туда-обратно. Быстрее прохладывается. Да, и 3-5 прохода с открытыми глазами. Да, вот через постирай. Ни к одному из упражнений нет таких оговорок, как это. Те, у кого большая потеря зрения, а у нас таких нет. Да, большая потеря – это ну, 8-9 единиц. У нас нет таких. И можно выполнять это упражнение один раз в неделю. Все остальные, у кого слабые потери, слабее, вы выполняете это упражнение один раз в 2 недели. У кого нет проблем с глазами, вы сегодня выполняете это упражнение, но больше вы его не делаете. Просто знаете, что существует такое упражнение для глаз. Выполняйте очень легко, без напряжения. Оставьте свои эти логические размышления, да, как я поведу, да какие там мозг, как я буду проходить, какие там есть дырочки, по которым я буду следовать. Вот это вот оставьте, потому что вы как дети или как женщины. В голове пусто, девочка уже давно отрезали, уже отпали, все нормально. Женщины, что-то, как у нас головные боли бывают, нет? Да. Бывают. Да. У кого? Вот и была главная боль. Да, и у вас, несмотря на то, что... Я сижу с ней. А с ней, ну-ка встали. Девочка сидит с головной болью. А как бояться тоже? У кого правда есть такое? Честно призналась. Ну встать, я чего? Вообще, по-моему, все встали. Сейчас. Сейчас. А покраснелся? Вот она вспомнила. Хорошо. Вот смотрите. И головная, и зубная боль очень быстро убирается, на самом деле. Да? Вот сейчас буквально за несколько минуточек, вот даже меньше, чем за несколько секундочек, у них головная боль пройдет. Как? Значит, слушайте внимательно, девочки. Да, вы представляете себе, в каком месте головная боль находится. Ну, я думаю, головная, наверное, в голове. Да? Но бывает в разных местах, да, там, или здесь, или в какой-то одной части. Определили, да? Дальше. Представляете, какого она цвета? Да, какого цвета головная боль? Да? Ну, у кого-то красного, у кого-то может быть. Какого? Зеленая. Зеленая. Какая? Какая? Цвет. Ну ладно, понятно. Коричневая, да? Да. Черная, черная. Коричневый цвет, да? У тебя красный. Значит, вот такого. А теперь представляете, из чего она сделана. Да, иногда такое впечатление, что это как песок или глина, а иногда кажется, что как вот такой пар, как облако, да, или что-то. Да? Есть. А теперь начинается ее перемещать. Да, вот как будто она стекает, уходит. Убираете сами, да, пошло по телу куда-то, вниз, не вверх, по вниз, все убираете, вот так головы сделали, а теперь проверьте, у кого уже нет головы, у кого садись, еще, у кого, у тебя садись, есть у меня, нет, уже садись, я думаю, что у меня это глаза, а вы не думаете, женщина не может думать вообще. Так, вы настоящая женщина, да? Я стою. Ага, ну еще поищите. Как только с ней начинаешь работать, главная боль также живая, да? Она начинает искать лазейку, когда куда-то идти и уходит. Садитесь, спасибо. Я как перемещаюсь, просто я начала говорить все, чтобы не забыть. Ну. Просто пытаться выместить ее из головы или просто по голове? Зачем вам она в голове? Вы убираете, а куда она сама потечет? Вообще, на самом деле, как только начинаешь с ней манипулировать ее как-то живой, то она уходит, исчезает. Знаете, что если есть боль, да, где-то, то значит там сгусток энергии. Вот те, кто видят, ну а сейчас много таких видящих, да, видят, как в этом месте прям как бывает, ну, сгусток энергии, да, неровная, да, а вот прям в этом месте она есть. Начинает человек знаете, что если где-то, как по закону, да, если где-то много, где-то не хватает в каком-то органе энергии. Вы начинаете, эта энергия, она куда-то в нервных целях может пригодиться, да? Она ушла, мы разровняли себе вот это, все ушло. Я помню, одна слушательница тоже вот так показывали, все ушло, она села домой, ее муж встречает, она говорит, ты знаешь, сегодня прям головную боль, получили собираться, он говорит, ой, а у меня так голова болит сегодня, она говорит, слушай, значит, вот ты самая, представь, как он свет, и вот, ну, то есть вот как, да, и вот она, вот, да, хоп, ушел, по тормозам, хоп, ты что, колдунья, правда, голова прошла, как это, вас там что, колдовство учат, что за секта? Да, а на самом деле это такие простые какие-то моменты в нашей жизни, которые мы просто не знаем, как управлять. А все это управляется легко. Да. Сейчас мы говорим про голову. Да? Про другие мы уже говорили раньше, да, какими упражнениями, что как убирать. Вчера, например, когда проходили мы массаж, да, боль в позвоночнике. Вот у нас Елена Петровна есть Волкова. Женщина, которая пришла к Нарбекову, и не привели, она слепая, один глаз вообще после операции, катаракту оперировали, не видел, а другой был не, как это называется? Ну, в общем, второй глаз тоже. А другой закрыт. Нет, она видела, у нее глаукома нет, у нее просто был не вритый, как из зрительного нерва. Когда нервные окончания, мертвые. И вот она вернулась в зрение, и сейчас преподает, и со всего мира ездит к ней, она специалист, она в этом, на этом собаке, вот, да? Вот. И как-то ей, да, такая скромная женщина, ездит из электростали, 2.5 часа добирается до института. И вот, говорит, утром на электричке, там с такими сумками, у нас клетчатыми ездят торговать туда-сюда. И говорит, как махнули, говорит, меня, я улетела, да, и накрыли этой сумкой. Потом, говорит, сумку выволокли, что мама тебе поможет, тоже вытащили. Она говорит, спасибо, они ее на лавочку посадили. Скоро вызов, не надо. А сама говорит, не надо, думаю, наверное, шейку бедра сломали, потому что... Шевельнуться не могу, думаю, господи, я так говорю. Ведь я же сама преподаватель института. Сам восстановление, надо чего-то делать. Я выражу третьи руки, начинаю массировать себе эту, все поле ходит, бежит. Бежит наша бабулечка, она такая легкая, светлая, Лена Петровна говорит, я все, девчонки, я выздоровела, я сегодня упала, ну что рассказывать. А когда пришла, сидела со своим геморроем, ничего не понимала, она так всегда рассказывает, говорит, молодежь, говорит, смотрю, все руки тянут на таблицу, а я бы даже не понимаю, что там где таблицы надо видеть. Смотрю, все, говорит, поднимайте, я поднимаю. Что, говорит, боюсь на Арбетку до смерти, там все ругаться будет. Вот, говорит, спрячет, а сама думаю, ну надо же, ну ничего не идет, ничего не идет. Ну жалко только деньги отдала, говорит, потому что пенсионерка там наскребли ей эти деньги, у нас дорого тоже стоит, наверное, дороже, чем у вас в институте, у нас очень высокие цены. И это самое. И вот она из-за того, что жалко, да, жалко душа, а так результатов никаких, она говорит, и ей-то она из-за лета встали домой, народу полно, в субботу. В огород едут все там, на сады. И вот сидит впереди мужчина и читает газету 6 суток. И вдруг большими буквами говорит, там написано «Лаванда в Подмосковье». Она сама из Феодосии. Там вот эта лаванда, это цветы ее молодости. И говорит, сколько я, говорит, не пыталась лаванду развести в саду, не растет. да? И вдруг кто-то там вырастил. И она, я уже выходить мне, я говорю, прошу, дайте на минуточку, я прочитаю, как там маленькая заметочка. И говорит, рукой что-то машинально шарю, читаю. Потом останавливаю. Ничего себе, я же слепая. Я же только сейчас говорю, что ничего не идет вроде бы. А глазки включились и радуются. Понятно? А, поехали. Итак, с глазками работали, с удовольствием, легко и стараемся без напряжения. Вы знаете, что все-все, что я рассказываю, это не случайно. Все-все для того, чтобы кому-то сейчас помочь и найти ответ на свои вопросы. Понятно? Глазки закрыли. Настроились, улыбнулись. И помните, только с улыбкой делаем, потому что глазки обожают, чтобы улыбались, радовались жизни. Солнышко светит и тепло. Согрели затылок, солнечные лучи превратились в два чудесных солнечных зайчика, теплых. И начинаем перемещать эти два комочка. От затылка медленно тепло перемещаем. И не доходя до глаз, возвращаем обратно. И волна тепла снова перемещается вперед и обратно. Нежное, целебное, солнечное тепло теплыми лучами прогреваем и обратно. Молодцы. Открыли глазки, смотрят перед собой. И также тепло от затылка движется вперед и обратно. И снова теплое движение вперед и назад. И снова тепло пошло, не дотрагиваясь до глазных яблок, возвращаемся обратно. Молодцы. Глазки закрываем и начинаем по спирали. Массируя, прогревая, более тщательно перемещать тепло вперед и обратно. По спирали теплые комочки и обратно. С удовольствием легко и в третий раз. По спирали промассировали, согрели, глазки открывали и с открытыми глазками. Один раз вперед по спирали. И обратно с улыбкой. И еще долго. И еще раз. И обратно. И в третий раз. Хорошо, молодцы. Глазки закрыли. И отпустили. Опустили ощущение тепла. И настраиваемся на другой образ. Думаю, ветер холодный. Подул свежий ветерок с моря. И начинаем. Свежестью и прохладой вперед и назад. Только представьте, что вы только из душа вышли. И намочили вот так затылочек. И от холода дрожь сразу. Вперед и назад. Свежий ветерок прочищает. Туда и обратно. И еще раз. Молодцы. Открыли глазки. И так же легко и свободно. Прохлада вперед и назад. Охлаждаем. Ветерок свежий, чистый. Молодцы, глазки закрыли. По спирали. Вперед и назад. Вперед и назад. И в третий раз охлаждаем. И обратно. Открыли глазки. И снова вперед, назад с улыбкой. Охлаждаем по спирали, ветерком туда и обратно. великолепно и последний раз делаем. И снова закрыли глазки. Хорошо расслабились. Нижнюю челюсть отпустили. Подышите через маски. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох. Легкое тепло. Выдох. Вдох. И зелень. Представьте, зелень. А теперь зеленую траву. А теперь те, кто плохо видели, да, сейчас уже видят 100%. Представьте себе поле хоккеистов. Ой, этих футболистов. Зеленое поле. Они играют там мячик. Вы рассматриваете все детали. Те, кто проблему вблизи видит, представьте, на ковре котенок играет в клубок с нитками. Рассмотрите этого котенка близко-близко. Детали рассмотрели. Хорошо. А теперь снова зеленый бархат представьте. Ворсинки. Молодцы. А теперь сделаем пальмик, но пальмик как бы эфирными, воображаемыми руками. Мысленно растерли подушки, мысленно сделали лодочки и прикрыли глаза. Воображаемыми руками. Глаза чувствуют тепло, энергию, которые струятся от ваших эфирных рук. Молодцы. Ручки опустили, сделали вдох, выдох. Потекуши и сказали мудро. Молодцы. Похвалились, дорогие, открыли. Замечательно. Отлично. Хорошо. Кому непонятно было по поводу последнего упражнения? Значит, понятно. Если того, что вы там делали, мысленно растерли и отпустили. Да? А для чего? Для того, что не всегда вы можете на работе или где-то сделать этот памятник. Да? Напоминаю, что эфирными ручками всегда можно сделать. Да? Глазки закрыли, зеленый бархат, то есть отпустили глаза, расслабили челюсть, да? Глаза прикрыли и мысленно положили пальмик. Сделали пальмик, и можно долго писать руки. Потом открыли. Зрение тут же. Глазки отдохнули, особенно те, кто работает с компьютером. Вот эта техника очень важна для того, чтобы у вас глазки отдыхали и устали. Так, 2 минуточки, переодевайтесь, сейчас будем работать.